Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Приветствую вас, Павел. Приветствую вас, радиослушатели, значит, и те, кто смотрит нашу трансляцию. Вот. И что, подписывайтесь, телеграм-канал Сергей Михеев, Iron Logica, там 220 с половиной тысяч. А все остальное, так сказать, значит, происки всяких негодяев. Сергей Михеев в Дзене, Рутюбе, ВКонтакте, Одноклассниках и так далее. Ну и там же отчеты и реквизиты благотворительного фонда Сергея Михеева, там работа ведется. Я благодарю всех тех, кого я знаю, из тех, кто нам помогает, еще больше всех тех, кого не знаю, вот, вот, потому что, в общем, задач стоит много. Я одни и те же слова повторяю, но я не знаю, какие еще вам повторить слова, потому что на самом деле задач много, потому что, скажем, увеличивается группировка. Да, контрактники, добровольцы, вот, количество, так сказать, людей и частей, которые задействованы в боевых действиях или в их обеспечении, оно увеличивается. Соответственно, увеличивается, так сказать, количество этих частей и увеличивается количество запросов. Вот, с одной стороны. С другой стороны, так сказать, да, есть тоже такая у нас, это самое, как это сказать, затея рассказывать, что все у всех есть и вообще нет никакой потребности ни в чем, да, поэтому количество частей увеличивается и запросов от них, как бы, да, а с другой стороны, как бы, люди слышат, что все у них есть, и вроде как, соответственно, и не надо ничего, не надо ничем помогать, поэтому на самом деле задач стоит немало, как можем, с ними справляемся. Это и бойцы непосредственно в зоне боевых действий, и госпиталя. Вот. И, кстати говоря, гражданские больницы, вот недавно буквально мы тут вот тоже отчет выкладываем, отправляли груз в Донецкую городскую клиническую больницу, вот, и многое-многое другое, военные священники и так далее, и так далее. То есть понятно, что наших скромных возможностей на всех не хватает, поэтому приходится всех, так сказать, там, это самое серьезно так строить по документам. Вот многие обижаются, но что делать, так сказать. Так как встречаются и не очень хорошие люди, то приходится контролировать, как это мы можем делать, насколько это возможно. А, в общем-то, возможностей у нас немного. Я не это самое, как бы, да. У нас ни министерство, ни ведомство, ни агентство. Мы действуем самостоятельно, исключительно на общественных началах. Вот, и все, что с этим связано. Это я к чему? Это я к тому, что я все время, вот каждый раз повторяю одно и то же, не потому что мне, значит, сказать нечего, а потому что, ну, вот, ситуация такая, какая она есть, она пока не меняется. Может быть, значит, наступит такая ситуация, когда скажут, все, никому ничего не надо, вообще ни одного запроса не пришло, как бы полное благолепие, и это сам, ну и слава богу, не знаю, будем тогда помогать там больным детям, или вообще закрою это дело, лавочку, да и все. Собственно, я, честно говоря, никогда особо не мечтал, как бы, этим заниматься. Вот, ну, так уж, раз уж пришла, так сказать, беда, открывай ворота. Много вопросов от наших слушателей. Кстати, их можно задавать. WhatsApp и Viber плюс 7903-176-363. Либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести», после 12:30. Сергей Александрович ответит на вопросы наших слушателей. Много вопросов по помощи фонду. Разобью на три блока. Первый. Из-за границы много пишут. Как помочь, как перечислить деньги, напрямую не получается. Второй. Как стать волонтером вашего фонда. И третий. Как проверить, что деньги дошли. Может быть, просто у вас на Сергея Михеева в телеграм-канале какое-то пояснение сделать? Подробно. Да, я сделаю пояснение. Ну, сейчас могу, давайте, так сказать, в устной форме, там, на экспромтом. Первое, по какой-то помощи из-за границы. Ну, вот с этим проблемы. Почему? Потому что валютных счетов у нас нет, валютными операциями мы не занимаемся по самым разным причинам, начиная от сложности, значит, этих операций, их же надо тоже обслуживать и все такое прочее, и заканчивая тем, что здесь у нас тоже внутри, как бы, действует закон об иноагентах, а найдется достаточное количество всяких заводных, значит, подонков, которые тут же, значит, начнут что-то копать, как бы, их хлебом не корми, как бы, да, что это, надо же изображать какую-то то, что ты нужен кому-то, да, они начнут, так сказать, да, это самое, как положено, ключиком заведут их сзади, они начнут там копать, да, поэтому, условно говоря, как бы, да, я вот не очень понимаю, я просто просто этот вопрос даже никогда не прорабатывал. Может быть, мы к юристу обратимся. И я спрошу вообще, насколько это возможно. Но нам действительно приходят периодически вот запросы. Вот хотим там помочь вам из такой-то страны, из такой-то страны. Людей, которых я знаю с постсоветского пространства, я им говорю, вот там, где есть отделение Сбербанка, или у кого есть здесь какие-то там родственники там, или какие-то знакомые, я им говорю, ну вот как-нибудь переведите им, как бы, да, они пусть уже здесь в рублях через Сбер что-то, так сказать, сделают. Вот только так. Ну или не через Сбер, через любой другой банк, счет в Сбере, а перевести можно через любой банк, да? Вот только так. Поэтому вот какой-то такой отлаженного механизма, условно говоря, получения пожертвований из-за рубежа у нас нет. Нету по разным причинам, начиная от сложности этого вопроса, заканчивая чисто, так сказать, такими, значит, возможными осложнениями с законом, как бы, да, или еще, так сказать, с кем-нибудь. Вот так вот. Но я не знаю, так как эти вопросы действительно все время идут, вот, я попробую, не знаю, уточнить. Хотя, казалось бы, 2 года прошло, что-то не попробовал. Ну, не попробовал, потому что нету времени. Вообще, это не моя профессион ДФОА, знаете, вот там финансами заниматься. Вообще никогда в жизни не собирался этим заниматься. Посмотрим. Вот, короче говоря, на сегодня, вот так вот скажу, на сегодняшний день возможности перевести валюту, условно говоря, да, напрямую нет. Поэтому или только, так сказать, через каких-то родных и близких, через знакомых, там, или еще каким-то образом, да, уже внутри нашей, там, вот, внутри российской и платежной системы, или внутри тех стран, где есть, условно говоря, возможность рублевых переводов в Сбербанк, или там конвертации, так сказать, переводов там, в рубли и так далее, и так далее. Вот на сегодняшний день вот так. По поводу волонтерства, помочь не только деньгами. Да, насчет волонтерства, я не знаю, ну как бы тут с волонтерством такая штука. Я вообще волонтеров немножко побаиваюсь, если честно, потому что тоже вот опыт работы с волонтерами, да, особенно вот первого времени показал, что ну много таких, в общем, каких-то, так сказать, не вполне адекватных людей, вот, которых, конечно, сильно несет, может быть, они даже готовы там броситься это самое, как бы, грудью на амбразуру, вот, но иногда бывает так, что с ними каши не сваришь, вот, и довольно сложно, так сказать, такая, с ними-то вообще, как бы, устаканить их, так сказать, летящие души. Вот, это первое. Второе, как бы, да, волонтеров с улицы надо проверять. Сами понимаете, что ситуация непростая, как бы, да, вот, условно говоря, я там лично нахожусь во всех, значит, всяких разных списках наших врагов с 2014 года, да, поэтому, ну, приходят люди, как бы, да, условно говоря, с улицы, ты кто? Я Вася, там, да, вот, я, так сказать, или я там еще кто-нибудь, там, а я Маша, как бы, да, вот, давайте мне вот сюда, туда, как бы, ну, этих людей надо проверять, а я не это самое, я не МВД, я не ФСБ, чтобы кого-то проверять, как бы у меня для этого нету ни ресурсов, ничего такого прочего. Поэтому вот такой какой-то острой необходимости в волонтерах на сегодняшний день нет. Есть маленький коллектив, как бы, да, он там более-менее худо-бедно проверен, там, он худо-бедно работает. Так вот, чтобы прямо таких вот, если вдруг там нужны будут какие-то волонтеры, там, условно говоря, да, ну, я не знаю, мы бросим клич, да, на своих телеграм-каналах, вот, в своих радиоэфирах я брошу клич. А так вот, ну, пишите, вот, знаете, у нас есть сайт, почта фонда, вот на сайте Михеев Политолог, вы можете просто писать туда, пишите туда, как бы, да, если вдруг нам что-то, у нас тоже как, секретари-то не сидят, поэтому как можем отвечаем, но если вдруг действительно нас это заинтересует, мы с вами свяжемся, вот, собственно, и все. Других вариантов нет, потому что, опять же говорю, то, ситуация такая, как бы, непростая, и в этом смысле, там, типа, открывать вот ворота, день открытых дверей для волонтеров в фонде, у меня такого нет. И потом не преувеличивайте. Это вот мы оказали помощь там, на 2,5 там, миллиарда рублей. Это правда, но это не значит, что у нас где-то эти миллиарды вот так вот лежат в чемоданах. Как бы они просто утекают тут же. Как бы. Это за 2 года произошло. Вот скоро в конце мая будет ровно 2 года, как я зарегистрировал этот фонд. И у нас нет никакого, знаете, там корпорация монстров там, какая-то, знаете, которая принимает к себе там. Этого ничего нет. Все это, в общем, на таком нищебродском достаточно уровне происходит. Вот просто благодаря моей там относительной, так сказать, известности, да, ну, люди помогают, ну и слава богу. И третий какой был вопрос? Как проверить, что деньги дошли? Ну, значит, вот я знаю, что там тоже кто-то жаловался, что вот они приходят в Сбер, как бы, да, и что-то им не могут помочь, там, тра-та-та. Чаще всего, значит, в Сбере требуют ИНН. Ну, вот на вот этом истинном телеграм-канале, у которого адрес Iron Logica, Сергей Михеев, да, на котором сейчас вот 220 тысяч, там вот публикуется постоянно, ну, раз в месяц точно публикуются все наши реквизиты, да, поэтому если реквизиты забиты правильно, вот, ИНН там кончается на 702, например, да, то не должно быть никаких проблем. Это первое. Второе. Если в Сбербанке где-то вам отказывают, пишите нам с указанием отделения Сбербанка. У нас, как бы, так сказать, есть там, персональный менеджер фонда, ну, консультант, да, в Сбербанке. Ну, будем, значит, выяснять, в каком отделении Сбербанка, почему и когда вам отказали и так далее, и так далее. Да, будем, так сказать, это выяснять. Это второе. Вот третье, что касается проверки. Ну, опять же, можете написать на это самое, на почту фонда с указанием точных, так сказать, дат и, опять же, реквизитов переводов. И мы вам ответим, да, то есть, ну, как вот руки дойдут, мы просто проверим, условно говоря, да, по всей вот этой статистике, потому что у нас все в основном безналом идет, не в основном, а в общем-то безналом, да. Вначале еще, когда, так сказать, было это дело, да, там вкладывали там и личные деньги из кармана, там и такие просто доставали там кипюры, да, и так далее, и так далее. Вот, поэтому, если вы нам пришлете точные реквизиты ваших переводов, там, фамилия, имя, отчество, там, тра-та-та, номер транзакции, там, дату, мы вам подтвердим, постараемся, как бы, да, загрузить, так сказать, нашего бухгалтера, как бы, да, и посмотрим, как бы, да, подтвердим, пришло. Но я думаю, что если реквизиты правильные, и вы переводили через Сбер, то дошло. Почему? Потому что если бы не дошло, вам бы вернулось это дело, скорее всего. Потому что мы постоянно проверяем вот Сбер, как бы, да, трясем, да, на наличие каких-то клонов, да, ну, пока не выявили. Вот, условно говоря, клонов пока нет. И вообще, вот это, во-первых, это имя защищено законом, да, мы, во-вторых, значит, даже само по себе вот моя имя и фамилия Сергей Михеев, то мы недавно зарегистрировали как торговую марку, так сказать, да, и поэтому вот тоже будем, так сказать, душить этих самых потихоньку всех негодяев, которые ее используют. Вот, поэтому вот, например, внутри, по крайней мере, сберовских реквизитов, клонов мы не обнаруживаем пока. Поэтому, если вы переводили благотворительный фонд Сергея Михеева, то одно из двух. Или деньги дошли, и все нормально, как бы, да, или они вернутся к вам обратно на счет, потому что, как бы, скажут, что, ну, такого, так сказать, получателя нету. Вот такие дела. Продолжаем программу. Кстати, слушатели пишут, что из Беларуси напрямую на карту МИР переводится в белорусские рубли. Да. С белорусами, кстати, тоже была, когда еще только началась эта штука, ко мне вот люди из Беларуси приезжали, там, и, там, условно, даже вот здесь вот прямо вот рядом, говорили, вот вы доставали пачку денег, говорили, возьмите. Я говорю, нет, я не возьму. Во-первых, я опасаюсь провокаций всякого разного рода, да, то есть без обид, да, я говорю, ну вот найдите способ, у вас же вот в этом, в Белоруссии работает Сбер, там, в Казахстане работает Сбер, в Киргизии работает Сбер, отделение, как бы, да, вот, есть возможность перевести, ну, найдите возможность и переведите, да, если вам так хочется помочь. Кстати, что касается еще такой вот помощи материальной, а не без наличных денег, вот у нас вот, ну, периодически бывают случаи, там приходят люди и говорят, вот у меня есть машина, хочу передать. Да, как бы, помогите мне передать. Мы вместе подбираем, условно, там, какой-то вариант, там, ту или иную, там, войсковую часть, которую-то надо, да, ну, и передаем с этим человеком вместе. Да, вот такие дела. Это так, если, например, денег нет, а хочется очень помочь, то материально. Ну, и продолжаем наш эфир. К главному политическому событию недели возвращаемся. Вчера мы про это говорили. Сегодня второй день официального визита Владимира Путина в Китай. Сегодня наш президент в Харбине посетил православный храм, сейчас выступает в эти минуты перед студентами Харбинского политеха. Из заявлений, которые уже прозвучали, Китай и Россия многое могут сделать, объединяя усилия в высокотехнологичных областях. И Путин уверен, что возведение новых атомных блоков в Китае с участием России будет идти в соответствии со сроками. До этого утром президент открывал 8-ю российско-китайскую выставку «Экспо». И из заявлений, которые подчеркивают многие эксперты, экономисты, это призыв Владимира Путина к китайскому бизнесу больше инвестировать в Россию, строить больше заводов. Президент сказал, что Россия поддерживает настрой Китая на локализацию производств на ее территории, готова предоставлять инвесторам льготы. Нужны масштабные совместные проекты, они есть, но нужно больше. И не только в автомобилестроении, но и самолетостроении, по другим высокотехнологичным областям. Ну, да, я согласен. Это как раз вот к вопросу о том, что нам нужно собственное производство. А как это производство можно, значит, создать? Ну, пути только два, так сказать. Первое – это самим строить. Второе – как бы это привлекать инвесторов, которые будут строить заводы, которые будут не продавать, как бы, готовую продукцию, так сказать, или там комплекты для сборки, да, а будут строить полное производства, да, да, так сказать, полного цикла. Вот, и это правильно, да, мы тоже об этом много раз говорили. Другой вопрос, что я не уверен, так сказать, что, например, китайцы в этом сильно заинтересованы, потому что, ну, если это будет политическое решение, тогда да, например, скажем, кого-нибудь там они там подтолкнут. А вот, а так-то, в общем, конечно, они заинтересованы в том, чтобы создавать рабочие места для своих собственных рабочих, инженеров и так далее, вот, и продавать нам готовую продукцию, ну, или, в крайнем случае, опять же, да, какие-то комплекты для крупноузловой сборки. Вот, поэтому я думаю, что как намерение и призыв, да, полностью согласен, который президент озвучил, вот, как практика, посмотрим, как это будет реализовываться, вот, так как, в общем, китайцы, они, если приходят с производством, они, так сказать, приходят на тех условиях, что вот всем будут заниматься они, там, чуть ли вплоть до того, что чуть ли не своих рабочих завозить. Ну, вот такой вариант нам не интересен, как бы, да, а вариант инвестиций, да, он интересен. Тем более, что у нас есть то, чего нет у китайцев, так сказать, у них есть то, чего нет у нас, и так далее. Но вообще, конечно, да, ирония судьбы, вот, и никакого легкого пара, да. Когда-то мы завозили туда, в Китай, заводы после Второй мировой войны, когда, так сказать, Китай просто лежал в руинах, мы завозили туда целые заводы, линии там и прочее, как бы, да, строили там, учили их работать там и так далее. Теперь вот мы сами к ним, так сказать, обращаемся за этим делом, вот. Но в любом случае сейчас нам необходимо создавать собственное производство, чтобы как можно меньше вообще зависеть от любых внешних причин, ну, включая в том числе даже и китайских поставщиков, потому что, опять же, там, по той же работе фонда и по работе многих других вот волонтерских таких вот организаций, там, да, могу сказать, что часто возникают проблемы с поставками из Китая. Часто возникают. По разным причинам. То, значит, деньги не проходят, то, значит, в любом случае надо выдумывать какую-то бесконечную совершенно там цепочку, там, тыры-пыры, 8 дыр, так сказать, да, потому что напрямую тоже деньги теперь вести нельзя. Вот, значит, то один подвел, так сказать, там, в этой цепочке, то другой подвел, то на границе задержали, то китайцы, так сказать, заморозили платеж там, то и это, и прочее, прочее, прочее. То есть, вот, конечно, делать надо здесь, тогда все будет гораздо проще, и это касается вообще всего. Всего многого-многого другого. Ну, раз вот такая ситуация, значит, считаю, что надо и так учиться, да. А с другой стороны, глава Ростеха Сергей Чемизов считает, что наше правительство должно ввести ограничения на поставки китайских машин, автомобилей на российский рынок. Он давал интервью РБК, сказал, что госкорпорация готова создавать совместные предприятия с дружественными странами, с западными нет, потому что это бессмысленно. А вот такой механизм. Вы нам заводы... Тогда, значит, будем работать. А просто уже собранные автомобили, в том числе там, из российского металла, нет, извините, будем какими-то другими мерами ограничительными наш рынок огораживать, ну и создавать у нас рабочие места, помогать тем же нашим автозаводам, которые работают. Такой вариант. Да, я согласен абсолютно. Тут не надо, опять же, разводить какие-то вот эти вот розовые там слюни, сопли и так далее, и так далее. Да, это китайцы тоже не такие уж простые переговорщики, не такие уж простые партнеры. Они своего никогда не упустят. Никогда. Вот. И поэтому здесь тоже надо... Дружба дружбы, как бы, но надо знать свои приоритеты стратегические. Ну, это ровно, опять же, к тому, о чем вот я говорил много-много лет подряд. Задачи поставьте, а под эти задачи, как бы, да, надо искать соответствующие инструменты. Да? Вот. Инструменты могут быть разные. Можно, например, где-то можно покупать готовую продукцию, а где-то настаивать на своем. Нам нужно производство. В данном случае задача такая. Нам нужно производство. Вот как вам нужно, мы тоже понимаем, да? Вот, но нам нужно производство. Поэтому мы предлагаем вам вариант, при котором как бы и вы будете получать, но и мы будем решать свои собственные задачи, так сказать, да, давайте вас в число акционеров, вы будете с этого получать постоянную прибыль, как бы, да, и так далее, и так далее. То есть я думаю, что здесь, ну, условно говоря, надо ли поджимать, как бы, своими условиями? Надо, конечно. Да, 100%. Тут вообще вставать в позу потерпевших, как бы, вставать в позу тех каких-то просителей с протянутой рукой, я думаю, что это неправильно. Вот, тут надо выдерживать такую золотую середину как раз в том, чтобы это не переходило в какие-то конфликтные ситуации, да, но при этом надо, конечно, требовать своего, причем это касается всей внешней политики, это вот то, что опять же, я постоянно там отмечаю в отношении постсоветского пространства и прочее. Ситуация, при которой Россия всем должна, а России никто не должен, это неправильная ситуация. Неправильная. В том числе неправильная, потому что она рано или поздно приводит к обострению проблем, а когда эти проблемы обостряются, их приходится уже решать, так сказать, какими-то радикальными способами, иногда проливая кровь, как сегодня на Украине. Поэтому я думаю, что да, надо так вот, надо знать тоже свое, дружественно, как бы, да, но твердо отстаивать собственный интерес. Вот нам надо, чтобы мы, это самое, здесь были наше производство. Вот нам надо, и все. Вот вам, что вам надо, мы тоже понимаем. Сейчас входим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, идет прямая видеотрансляция эфира. Первая, главное, в Рутюбе, ВКонтакте, в Телеграме. Не переключайтесь. 11:34. Прошу прощения, в Москве. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ. Сергей Михеев. В центре внимания визит Владимира Путина в Китай в западных СМИ. «Гардиан» пишет: «Трамп обвинил Си и Путина в том, что они собрались с целью вместе нанести ущерб». Вероятно, имеется в виду Западу. «Дейли Телеграф». «Путин и Си Цзиньпин одерживают ужасающую победу над бесхребетным Байденом». Вот такой вот триумфальный у них саммит, пишет британская пресса. Вот наши китаеведы, они, не знаю, по другую сторону баррикад или нет, но не столь категоричны в выводах. Они больше смотрят на то, а что с экономической точки зрения результаты, итоги визита Владимира Путина в Китай. И несколько наших известных китаеведов на эту тему высказались и обратили оба внимание на то, что не подписано в ходе визита ни одного какого-то масштабного соглашения по экономике. Этот визит, он больше про политику получается? Ну, по факту получается больше про политику, но, опять же, здесь такое явление, такое более многогранное. Я, конечно, не китаевед, как бы, да, вот, но, тем не менее, позволю себе высказать несколько соображений. Вот мне неоднократно приходилось бывать в Китае, как бы, и с китайцами, так сказать, я периодически общаюсь, вот, на, в общем, такие, так сказать, профессиональные темы, что называется, да, вот, и я вам вот что скажу. Ну, во-первых, да, на самом деле главным экономическим результатом взаимодействия России и Китая, главным проектом является, например, то, что Китай, несмотря на очень серьезное давление за эти два года, так и не присоединился к санкциям против России. Если бы Китай присоединился к санкциям против России в полном объеме, ну, нам было бы гораздо тяжелее. Гораздо тяжелее. Это совершенно очевидно, да. Поэтому, когда мы ждем каких-то, так сказать, таких вот супер-пупер-мощных проектов, насколько я понимаю, китайцам кажется, что они и так достаточно серьезно, как бы, да, экономически нам помогают. Другой вопрос, что тоже, как бы, они блюдут собственную выгоду, это раз, и ведут собственную игру для того, чтобы, условно говоря, там, балансировать между угрозами и давлением Запада и тем фактом, что, понятно, они нас считают своим геополитическим партнером, почти союзником, им это тоже очень нужно. Поэтому я бы вот с этой стороны предлагал бы посмотреть, знаете, как пессимист и оптимист. Да? Пессимист считает, что стакан наполовину пуст, оптимист считает, что стакан наполовину полон. Я все-таки считаю, что стакан скорее наполовину полон, да, потому что, еще раз повторю, в принципе, американцы в разные, значит, на разных этапах и, значит, европейцы на разных этапах выходили на Китай с разными предложениями, в общем-то, может быть, даже местами выгодными для китайцев, первое. Второе, как бы они оказывают довольно серьезное политическое давление на Китай, и третье, они оказывают экономическое давление на Китай, потому что вот буквально перед визитом Путина, да, принят пакет санкций американских, ну, вернее, пошлины они ввели заградительные, так сказать, для китайских, ряда китайских товаров там, на 18 миллиардов долларов. Но надо понимать, что китайцы не могут это игнорировать вообще совсем, да? Поэтому, насколько я вижу, как бы, китайцы считают, что они занимают взвешенную позицию. То есть они однозначно, с точки зрения политической, геополитической, считают, что борьба за многополярный мир – это правильно, и что главный союзник в этой борьбе для Китая – это Россия. Поэтому поражение России их никак не устраивает. С одной стороны, с другой стороны, у них есть задача собственной экономики, но и плюс задача не свалиться тоже в войну с Западом, потому что китайцы считают, что они к этому, в общем-то, не готовы, по большому счету. Да, вот так вот я бы посмотрел на эту штуку. Это первое. А второе, что касается политической ситуации, вот тот факт, что Путин первым поехал в Китай, тот факт, что после, значит, вступления в должность на новый срок, тот факт, что китайцы его как бы очень помпезно, так сказать, принимают, и те слова, которые говорятся, да, по поводу общих целей, задач там, и так далее, но это, конечно, тоже важно. Вот, это, может быть, не измеряется конкретно деньгами, вот, но это тоже очень важно с точки зрения, опять же, вот, вопросов политической изоляции, вопросов геополитического, так сказать, расклада сил, и поэтому так, значит, нервно на это реагируют западные СМИ, потому что они, как еще раз повторю, они провели довольно большую работу предварительную, да, для того, чтобы все-таки заставить китайцев, да, скажем, давить на Россию, значит, изолировать ее и прочее, прочее. А вместо этого Си Цзиньпин встречается с Путиным на высоком уровне, и по большому счету каких-то вот крупных там, уступок Западу не делает. Не делает, да, то есть вот так вот, чтобы он прям пошел навстречу Западу, этого нет. А это их бесит. Это бесит, потому что они понимают, что в перспективе вот такая как бы поддержка Китая, она, конечно, будет способствовать победе России, с одной стороны, а с другой стороны, на будущее. Она будет способствовать росту проблем Запада с точки зрения, там, видите, осуществления как бы такой глобальной власти над миром. Поэтому я бы не стал так вот как-то пессимистично насчет там этих вот соглашений, вот огромные какие-то соглашения должны были быть подписаны и прочее-прочее. Хотя, как я уже говорил тут вот до новостей, китайцы сложные переговорщики, вот они своего никогда не упустят, вообще, конечно, они хотели бы, условно говоря, ну, как и все остальные, они хотели бы как бы, да, получать максимум дохода всякого разного и максимум выгоды, да, вот, с нынешнего положения России. Вот поэтому я бы вот так вот, честно говоря, на эти вещи все посмотрел. То есть здесь, конечно, всем хочется быть максималистами, так сказать, да, и особенно на обывательском уровне, особенно учитывая вот наш такой русский характер, да, вот, ну так вы что, они братья или не братья? Если братья, так сказать, пусть за нас воюют, да. Ну, это оставьте это, эту лирику, так сказать, для, не знаю, для каких-то более эмоциональных разговоров. Да. Эта политика, она всегда довольно циничная, жесткая. И, насколько я понимаю, как бы, да, вот в Китае пытается как бы выдерживать некий баланс. Я в данном случае, естественно, не пытаюсь, так сказать, как-то китайцев там, условно говоря, поддержать, да. Но просто надо на эти вещи трезво смотреть. Вообще на все вещи надо смотреть трезво. Вот без этих вот, без этого какого-то завышенного романтизма, там, без всяких разных соплей там, и прочее. Потому что это жизнь. А жизнь, она вообще не сахар. Вот, и как только вы позволяете каким-то иллюзиям себя захватить, как бы, да, вы готовите себе проблемы. Ах, так, как же хотелось бы каких-то проектов, там, еще там что-то такого, там, прочего, и прочее, прочее. Но вот ситуация такая, какая она есть. И я все-таки считаю, что стакан наполовину полон. Вы оптимист. Да. Кстати, политический вес Китая на мировой арене показал следующий пример. Вчера на пресс-конференции Владимира Путина и Си Цзиньпина китайский лидер сказал, что поддержит любую мирную конференцию, если ее одобрят и Украина, и Россия, намекая на так называемую швейцарскую мирную конференцию, которую в середине лета пытается организовать Зеленский. И вот после заявления Си Цзиньпина об этом, сначала президент Бразилии Лула да Силва сказал, что я не поеду на саммит в Швейцарию по Украине. И сегодня стало известно, что президент ЮАР Рамафоза тоже не поедет на эту конференцию. Ну вот, если они действительно не поедут, и если еще к этому присоединится Китай, а я считаю, что это возможно, наверное, то получится, что весь БРИКС вот, проигнорировал эту конференцию. И, конечно, это серьезный удар, потому что с кем там будет в итоге, значит, обсуждать все это дело-то? То есть получится, что опять это будет, значит, Зеленский и его американские патроны, а также вот эта куча европейских шестерок. Ну а чем это будет отличаться от всего остального, что они делали до этого? Ну ничем. Ничем, потому что на самом деле то, чего они добиваются, все равно, вот, хоть они и говорят, что и мы говорим, что они там хозяева мира и прочее-прочее, а все равно мир больше и сложнее, чем США и их союзники, да, поэтому им очень надо, чтобы все остальные тоже как бы одобрили, примкнули, как бы хотя бы поучаствовали, ну хотя бы посветили лицом там или там продемонстрировали флаг, вот, и чтобы можно было сказать, что вот весь мир, так сказать, с Зеленским, а вот одна Россия против, вот, ну, вот этого не получается, то есть они им тоже нужны, что бы они там ни говорили, им нужны как бы и Китай как бы им нужен, и Бразилия, и ЮАР, и БРИКС, и ШОС, там, и все такое прочее остальное. Вот так вот. Так что, если еще и китайцы к этому присоединятся, ну, вот это будет неплохая поддержка, пожалуй, может быть, даже и поважнее, чем какие-то там конкретные некоторые экономические проекты. Которые будут в будущем, наверняка. Ну, да. Но тут другая история, да, пока там пытается собрать Зеленский поддержку в Швейцарии. У нас вчера очень странное мероприятие в центре Москвы прошло. Я сам узнал об этом по лентам информагентств. И в чем заключалось мероприятие? Посол ЕС в России собрал в гостинице «Метрополь» послов-дипломатов стран Евросоюза. Там они провели конференцию «День Европы». Вот там с 5 по 9 мая в Европе такой день есть. Это единство европейского народа. Но там был буквально вот в «Метрополе», в центре Москвы, по сути, евросходняк. Там заходили, значит, угрюмые, агрессивные дипломаты западных стран. Один оттолкнул фотокорреспондент, который, по его мнению, по мнению дипломата, стоял слишком близко. В общем, зашли туда, там о чем-то поговорили, были протестующие, были плакаты с нашей стороны, и агрессию проявлял посол Норвегии. Вот. В общем, они о чем-то поговорили, послы там несколько десятков, и разъехались потом. Удивительная история, но, наверное, это показатель того, что мы не уподобляемся тем, кто там за забором, за железным занавесом, который вокруг себя Европа выстроила. Нет, Павел, я не буду это оправдывать, да. Только хозяин из дома, здесь, так сказать, всякие чмошники быстро собрались, так сказать, какие-то черти, эти еврочерти собрались, а давай бузить. Я категорически против вот этих вот, значит, игр в эту самую, в какую-то такую вот благородство. Вот против и все. Я считаю, что когда вы демонстрируете, что это демонстрация слабости. Секундная пауза. Вести ФМ. Я считаю, что это демонстрация слабости. По крайней мере, так ее воспринимают наши враги. Это вот ровно то же самое, о чем я много раз говорил по поводу визитов иностранных лидеров в Киев. Мы, может быть, значит, себе тут рассказываем, да, что вот, ну, мы не такие, вот, мы не такие. А они воспринимают это как демонстрацию слабости. И отчасти так оно и есть. Так оно и есть отчасти. Вот смотрите, вот эти самые послы недавно фактически нанесли нам оскорбление, да, когда не явились в МИД по вызову Лаврова. Что-нибудь с ними случилось? Ничего не случилось. Тишина. Ай-яй-яй, да как же так? Да прочее-прочее, да почему же? Некоторые на инаугурацию не приехали. Да-да. Вот. И что мы сделали? Ничего не сделали. А это те самые страны, которые поставляют оружие, которые наших солдат убивают, да? Теперь они позволяют здесь, в центре Москвы, так сказать, да, устраивать какие-то сходники. Вот. Те же самые послы, которые не явились этот МИД. И мы это разрешаем. Ведь вы понимаете, что без разрешения, так сказать, властей, как бы это не могло произойти. Это не, вот, не то, что вот они пришли там по ценам просто договорились с митрополем, как бы и сняли. Нет, конечно, ясно, что какой-нибудь, я уверен, например, тот же митрополь тут же, так сказать, запросил как бы соответствующие наши, так сказать, ведомства, а вот можно ли и нужно ли? И им сказали «да». Ну, видимо, так, а как еще, так сказать, по-другому-то никак. Вот. Те же ровные люди, которые наплевали на министерство иностранных дел и после этого не понесли никакой ответственности, они здесь вот демонстрируют, что они здесь, значит, свободно совершенно живут. Ну, мы можем сказать, ну вот да, посмотрите, как это отличается от того, что делаем мы. И вот, а кто-нибудь это оценит, что ли? Собственное население, я могу сказать тем, кто это вот позволяет, собственное население, да, вот свое, чувствует себя в этот момент, извините за выражение, обосранными. Вот. Оно чувствует себя потерпевшими. Оно чувствует себя в какой-то непонятной ситуации, когда нам, с одной стороны, с утра до вечера, так сказать, рассказывают, как вот оружие вот этих вот западных стран стреляет в наших ребят и в гражданских этих самых. А с другой стороны, говорят, ну мы же не такие. Вы что, вообще, что ли, так сказать, да не в себе? Совсем, так сказать, башкой поехали. То есть собственные люди, в том числе те, у кого родные и близкие находятся на фронте, они чувствуют себя оскорбленными. Оскорбленными чувствуют себя, понимаете? А эти вот черти, да, они чувствуют себя хозяевами положения. Они говорят, не только в Киев можем ездить и там пиво пить и на гитарах играть. Мы здесь будем собираться и говорить то, что мы считаем нужным. Нафига вот это нужно? Для чего эта мягкость? Кто ее оценит? Хорошо, даже так. Какой практический результат от того, что мы разрешаем вот подобное их поведение? Он какой практический результат? Вот скажите, да, вот в конце концов, любая политика должна как бы, да, ставить перед собой какие-то задачи и демонстрировать какой-то результат. Результат, положительный практический результат, отвечающий как бы интересам России в результате вот, ну, вот подобных мероприятий, разрешения. Он какой? Предположу. Стояла прослушка, мы все узнали, все планы врагов. Предположение. Все планы врагов и так понятны, да? Но тем не менее, вот, по крайней мере, могу сказать, пропагандистская, с точки зрения пропагандистской, информационной, как бы, да, политической, символической, результат отрицательный. Результат отрицательный. Нельзя вот так вот давать возможность им действовать, потому что, опять же, это, знаете, вот похоже на игнорирование и пренебрежение собственным населением. Типа, мы лучше вас знаем, что делать, так сказать. Да вы давайте терпите там, вы давайте, так сказать, на фронт, вы давайте собирайте помощь. А у нас тут большая политика, мы тут это самое, там, да, тра-та-та. Не, так не делают. Это как бы неправильно. И это неправильно, потому что, в конце концов, все равно, как бы, да, что такое наша страна? Наша страна – это наш народ. Наш народ, который напрягает силы для того, чтобы достичь успеха, победы и так далее, и так далее. И не надо создавать ситуации, при которых он чувствует себя оскорбленным. по крайней мере, большинство этого народа, когда вы позволяете, так сказать, большинству народа чувствовать себя оскорбленным, никаких положительных целей, как бы, вы не достигаете. Вообще никаких. А все вот эти вот мудрования насчет того, что вот, мол, ну вот, а тогда там они узнают, что мы не такие. Да ничего они там не узнают. И плевать они на это хотели. Они это распиарят как на то, что как бы русские нас боятся, и поэтому, и еще скажут, вот поэтому можно продолжать войну на Украине. Русские никогда нас не тронут. Они даже в центре Москвы нас не трогают. Когда мы плюем им в рожу, как бы, да, а они в центре Москвы даже нас не трогают. Это какая-то очень странная, как бы, не знаю, какая-то, я бы так сказал, садомазохистская логика. Вот это мое личное мнение, да, вот, собственно. Я считаю, что их вообще всех надо выгнать из России нафиг, всех этих послов, понизить уровень отношений. Тогда они начинают шевелиться, только тогда. Или, по крайней мере, знаете, хотя бы собственные граждане, они будут чувствовать, что, как бы, ну, действительно, это принципиальная борьба, а не двойная и тройная игра. Как только люди начинают, большинство, считать, что идет двойная и тройная игра, теряется доверие. Доверие – это ресурс, так сказать, похлеще, так сказать, любых снарядов, денег там, и всего такого прочего, всего остального. Вот смотрите, мы там объявили о том, что учения проводим, да, с этим ядерным оружием в Южном округе. Глядишь, там что-то как-то они за это самое заёрзали и прочее-прочее. Почему? Потому что ощутили, что теоретически это вот не очень приятно. А здесь мы все боимся кого-то обидеть. Все боимся кому-то сделать неприятное. А они в этой ситуации чувствуют. Они избранные. Их не тронут. Их даже в центре Москвы не тронут. Не то, что там... Вот был бы я рядом, я этому послу бы залепил прямо в глаз. Вот клянусь вам. Вот, хорошо, так сказать, что вы не знали об этой ситуации. Да, хорошо, что я не знал. Хорошо, что меня не позвали. Да. Просто залепил бы. Мне плевать совершенно, так сказать, да, на все эти осложнения и прочее-прочее. Вот. Я тебе противный нос откушу. Было такое. Вот такие дела. Ну, Москва, кстати, высылает военного атташе посольства Британии. Правда, это ответная мера. Вот. Высылает все-таки. Высылаем мы послов. Но единственное, Британия, помимо нашего военного атташе, там собралась еще какую-то недвижимость нашу отобрать. Не знаю, будем ли мы здесь у британцев что-то экспроприировать. Это вопрос уже к МИДу. Это к высоким чиновникам. Ну и, возможно, второе предположение, почему там разрешили этот сходняк, День Европы отмечать в метрополе, возможно, туда были приглашены какие-то россияне, и вот, и мы, что называется, взяли их на карандаш, как возможных иноагентов. Кстати... Павел, да вам бы оперативным работникам надо, не на радио здесь... Всех записали и взяли на карандаш. Ну, время такое, Сергей Александрович. Я понял. Время такое. Вообще, выявление иноагентов, это, похоже, новый мировой тренд становится. Да? Сейчас там с россиянами бьются в Грузии вокруг принятого парламентом страны закона об иноагентах, списанного с американского закона. В Словакии тоже такая рассматривается история. И Турция заявила, что страна находится в процессе принятия закона об иностранных агентах, аналогичных принятых в той же Грузии. Направлено это на ограничение влияния неправительственных организаций. Что так все обозлились на эти белые, пушистые неправительственные организации? Они неправительственные, ну и что? Ну, там свою линию гнут. Нет, они неправительственные, но проблема их в том, что они не белые и не пушистые. Вот в чем дело. Это первое. Второе, они вообще абсолютно не самостоятельны. Да? На самом деле вся вот эта система мягкой силы, там soft power, да, она создавалась в первую очередь американцами, а потом уже на подхвате, так сказать, и по образу и подобию европейцами, как способ, значит, влиять на внутреннюю политику других стран через вот якобы вот такие вот институты гражданского общества. Вот в чем дело. То есть, грубо говоря, они, это нечестная игра. Вот. Речь идет не о каких-то там, действительно, как бы условно говоря, благих намерениях, да, людей, защищающих, так сказать, интересы грибов и лягушек, а речь идет об инструментах влияния зарубежных стран. То есть те же американцы через там USAID, через там многие другие организации по всему миру наплодили огромное количество как бы самостоятельных, как бы неправительственных, как бы, так сказать, общественных организаций, которые реализуют цели американской политики просто другими способами, да, изменяя общественное мнение, работая с местными политиками, лидерами мнения, экспертным сообществом и так далее. То есть, по большому счету, проблема в том, Павел, что эти организации не являются неправительственными. Просто они подчиняются правительству США. Или там правительству Германии, там, не знаю, вот там в Германии есть там, там партийные фонды Эберта, Аденауэра и Розы Люксембург. Роза Люксембург – это СДПГ, значит, Эберта – это ХДС, ХСС. А Аденауэра, забыл уже, кого. Которые тоже получают деньги из казны. Конечно, стран. Да. То есть вопрос-то в том, что эти организации совсем не являются неправительственными. Да? Они как бы, да, являются вполне себе правительственными, просто они подчиняются не национальным правительствам тех стран, где работают, а другим. Другим. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, идет прямая видеотрансляция эфира. Первая, главная в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме.